Глава 9. Шаул по-прежнему кипел ненавистью, желая смерти ученикам повелителя. Он пришел к верховному священнослужителю и попросил у него письма в Дамаск, к молитвенным домам иудеев, чтобы он мог бы арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих пути, кого сможет найти там, будь то мужчины или женщины. Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Шаул! Шаул! Почему ты меня преследуешь?» «Кто ты, владыка?» — спросил Шаул. «Я Иса, которого ты преследуешь», — ответил голос. «Вставай и иди в город. Там тебе скажут, что ты должен делать». Люди, путешествовавшие вместе с Шаулом, стояли онемев. Они слышали звук, но никого не видели. Шаул поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит, и его за руку привели в Дамаск. 3 дня он был слеп и ничего не ел и не пил. В Дамаске жил ученик Иссы по имени Анания. Повелитель Иса сказал ему в видении: «Анания!» «Повелитель», — ответил тот. Повелитель сказал ему: «Пойди на улицу прямую, в дом Иуды, и спроси там человека из Тарса по имени Шаул. Он сейчас молится, и в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Повелитель, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил святому народу твоему в Иерусалиме. И сюда он пришел, получив от главных священнослужителей полномочия арестовывать всех, кто призывает твое имя». Но повелитель сказал ему: «Иди, потому что человек этот — мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Исраила. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Шаула руки и сказал: «Брат Шаул, повелитель Исса, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом». В тот же момент будто чешуя спала с глаз Шаула, и он прозрел. Он встал и прошел обряд погружения в воду. Затем он поел, и к нему вернулись силы. Шаул провел несколько дней с учениками в Дамаске и сразу же начал возвещать в молитвенных домах иудеев о том, что Иса — духовный сын Всевышнего. Все, кто его слышал, удивлялись и говорили: «Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя? И разве он не пришел сюда, чтобы арестовывать их и вести к главным священнослужителям?» Шаул проповедовал все с большей силой и приводил в замешательство живших в Дамаске иудеев, доказывая, что Иса — обещанный Всевышним Масих. Спустя некоторое время среди иудеев был составлен заговор с целью убить Шаула. Однако Шаулу стало известно об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот города, чтобы убить его. Но его ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене. Шаул пришел в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам Иссы. Но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. Барнаба же привел его к посланникам Масиха и рассказал им о том, как Шаул на пути встретил повелителя Иису, как повелитель говорил с ним и как в Дамаске он смело возвещал имя Иссы. Шаул был принят посланниками Масиха в Иерусалиме и смело возвещал там имя повелителя. Он часто беседовал и спорил с грекоязычными иудеями, и те пытались убить его. Когда братья узнали об этом, они отвели Шаула в Кесарию и оттуда отправили его в Тарс. Между тем, для общины верующих по всей Иудее, Галилее и Самарии наступило мирное время. Община укреплялась и росла, живя в страхе перед повелителем и получая ободрение от Святого Духа. Питир, посещая город за городом, решил навестить и верующих, живущих в Лидии. Там был один человек, которого звали Эней, он был парализован и не вставал с постели 8 лет. Питир сказал ему: «Эней, и сам Осих исцеляет тебя, встань и собери постель». В тот же момент Эней встал. Когда все жители Лидды и Шарона увидели его исцеленным, они стали последователями повелителя Иссы. В Иопии была одна ученица Иссы. Ее звали Тавита, что значит «газель». Тавита всегда делала добро и помогала бедным. И вот в это время она заболела и умерла. Ее омыли и положили в верхней комнате. Поскольку Лидда находится недалеко от Иопии, ученики, услышав, что Питир находится там, послали к нему 2 человек с просьбой: «Приди срочно к нам». Питир пошел с ними, и когда он прибыл, его провели в верхнюю комнату. Вокруг него собрались все вдовы. Они плакали и показывали ему платье и другую одежду, которую сшила им газель. Питир выслал всех из комнаты, встал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал: «Тавита, встань!» Она открыла глаза, увидела Питира и села. Он взял ее за руку и помог встать на ноги. Затем он созвал вдов и других верующих и представил им Тавиту живой. Об этом стало известно во всей Иопии, и много людей поверило в повелителя. Питир пробыл в Иопии еще некоторое время. Он остановился у кожевника Шимона.